О темпора, о море, о амур. А Мишель зашагал вдоль Венецианской лагуны, любуясь темно-зелеными отражениями в воде фисташкового цвета. Беззаботное настроение охватило его, ведь был он подобен птице, этакий певчий дрозд. А это, между прочим, самое подходящее состояние для всяких мошенников и жуликов. Впрочем, Мишель, несмотря на то, что уже побывал в переделках, был везунчик, а потому оставим его на дороге и перенесемся в Петербург. В Зимнем дворце, ввиду осенних ветров и холодов, вельможи то и дело кашляли и вынимали носовые платки. И лишь одна Екатерина, императрица, с утра тепло одевшись, не замечала сквозняков и слабо нагретых печей, с раннего утра уже сидела за своим письменным столом и подписывала указы. Секретарь докладывал о волнениях в северных областях и записывал очередной ее указ о земляных яблоках. Ее императорское величество указать соизволило объявить госпожам обергофмейстерине, статсдамам, фрейлинам и прочим двора и я императорского величества, чтобы на платьях их никаких накладок из разных лоскутков не носили, я величеству угодно наблюдать более простоту и умеренность в образе одежды. Не в первый раз Екатерина писала бумаги, касающиеся земляных яблок в той или иной губернии. Полвека миновало с той поры, как она приказала сажать картофели для лучшего пропитания, однако до сих пор в некоторых местностях империи к иноземному нововведению относились с недоверием и суеверным предубеждением. Царица была заботлива, настойчива, с вельможами ласкова, однако в письмах ее довольно и жесткости. Тому, кто без разрешения ее занял часть городской площади, грозило: «Кто дерзнет подобное сделать, то я сошлю его, где ворон костей его не сыщет». А далее уже в адрес собственного сына: «А великому князю скажите, чтобы впредь мимо нас никаких прошений не посылал». Екатерина II на троне была истинной женщиной. И не укрепляет ли она мысли, что именно женщина – самый удачный выбор для власти? Она запрещала, например, носить шляпы слишком высокие или прически с нагромождениями предметов. Сама-то она была невысока ростом, хоть и величественна. Истинная женщина. Она умела казаться и внимательной, и заботливой, и резкой. Стоит взглянуть на ее письма княжне Таракановой, ее сопернице. А еще обожала праздники. По случаю победы над турками был устроен праздник на Ходынском поле в Москве, и вот как описал его современник: «Праздник этот был устроен на Ходынском поле с большими затеями. Построены были разные крепости и города с турецкими названиями, где был театр, где зала для обеда, другая бальная, разные беседки и галереи. Торжество начиналось с утра и продолжалось весь день до поздней ночи, несколько дней сряду, с неделю, что ли. Все постройки были сделаны на турецкий лад, с разными вычурами, башни, каланчи, высокие столбы, как при мечетях, и чего-чего, говорят, не было. Были построены триумфальные ворота, и граф Румянцев имел торжественный въезд на золотой колеснице, наподобие римских. Тут были на поле ярмарки, базары на восточный манер, кофейные дома, даровой обед и угощение кому угодно, театральные представления, канатные плясуны. Места для зрителей были устроены на подмостьях в виде кораблей с мачтами, с парусами, и это в разных местах, которые названы именами морей, где Черное, где Азовское и тому подобное. Императрица и великий князь с супругой каждый день бывали и подолгу оставались на этом празднике. Не забывая своего богатого прошлого и в отношении мужа, и фаворитов, она даже подумывала о том, чтобы укрепить нравы в семье. Однажды после карточной игры с графом Строгановым она задала ему вопрос о верности в супружестве, разъезде супругов без разрыва в отношениях. «Как смотришь, умнейший из моих вельмож, ежели издать указ, что преступлением против супружества следует считать многожение, прелюбодейство и прочее. Граф отвел взгляд в сторону, но в нем можно было угадать лукавство, некую хитринку. «Как же быть с моим супружеством, с твоим супругом Петром Третьим, да и отношениями между императрицей и ее сыном?» Екатерина промолчала, и ничего не оставалось, как сохранить благоразумие и закрыть тему. Однако была зима, мясоед, предшествие Великого Поста, и свадьбы одна за другой с вспышками огней, стрельбой играли то тут, то там, а среди наших милых знакомцев целых три. Николай Александрович Львов наконец-то поднялся по служебной лестнице, и отец его ненаглядной Машеньки, тайный советник Дьяков, дал разрешение на их брак. Не знал он, что влюбленные тайно обвенчались тогда, зимним вечером, во время бала. Но венчание было тайным, и молодые жили каждый у себя, встречаясь лишь в свете, на театральных спектаклях. И не месяц, два-три, а целых 6 лет скрывали то тайное венчание. Зато теперь настоящая свадьба с подарками, поцелуями, балами. Только тот, кому выпадало столь долгое ожидание законного союза, может понять состояние жениха и невесты, мужа и жены. Маша Дьякова, теперь уже Львова, с особенным одушевлением изображала героиню пьесы Капниста Дидона. Она и пела, и играла, и танцевала, но особенно хороша была в страстных монологах бесстрашной Дидоны. На спектакле были и Мусин Пушкин, и князь Светлейший Строганов, и Долгорукий, который, впрочем, особенным ревнивым взором глядел на супругу Львова. А ведь когда-то и он бывал влюблен в Марию. Но не теперь. Теперь все его сердце отдано Евгении, скромнице, красавице Неброской, владелице прелестнейшего голоса. Нет, его Евгения поет лучше Маши, и даже лучше Прасковьи Ковалевой, которую Шереметьев называет «соловушкой». Было бы соревнование, Евгения победила бы. Хотя на свадьбе их, что состоялось 31 января 1787 года, его невеста не решилась спеть. Смиренная. Смиренница. Смирная. А третьей свадьбой и самой печальной было венчание в 1789 году царской дочери, принцессы Александры, со шведским наследником, так сказать, марганатический брак. На свадьбу прибыли многочисленные родственники из Шотландии, но глаза ее, как вишни темные, были печальны. Вышел скандал. Шведы не появились на бракосочетании в Гатчине. Павел и его супруга были раздосадованы. Не зря. Принцесса в скором времени скончалась. Разумеется, на всех трех торжествах присутствовал сиятельный граф Александр Строганов. К нему принес приглашение с поклоном Иван Михайлович Долгорукий. На французской бумаге с золочеными вензелями было написано всего несколько слов о бракосочетании Долгорукова и невесты его Евгении Смирной. На лице Долгорукова, по причине его характера, можно было прочесть тень обиды и гонора. Ведь Строганов — сродник его матери всего лишь граф, а Долгорукий не кто-нибудь, но древнейшего рода князь. Строганов, впрочем, сделал вид, что не заметил обидчивости своего родственника. К тому же, не один раз они вместе бывали на заседаниях масонской ложи, хотя князь, кажется, более почитает розенкрейцеров. И Львов там бывал. Может быть, со временем, когда образованность их будет близка к просвещенности, а просвещенность к самосовершенствованию, возможно, тогда и пригласит граф Строганов в свою ложу во дворец. А пока... Граф, президент Академии художеств, советник при Екатерине, чуть не каждый вечер играет с ней в карты, а брату его, барону, по чину надо бы навести солеваренное производство, отвечать за все, но сил-то нет. Оттого нынче он так зол, хрипит, и все его немощное тело сотрясается. Не меньше года миновало с того дня, как уехали в Европу их сыновья. Григорий, чтобы обучаться в Швейцарии точным наукам, Павел в Париж. Больной пребывал в нервной ажитации, но душой он болел о сыне. На кого останется его дело? Граф не без отвращения смотрел, как плюется его двоюродный брат, барон, на голландское полотно, как шамкает остатками зубов на опавшие щеки черный его рот, и думал: а ведь когда-то был краше всех братьев, отличался тонкой, особенной, северной красотой. Александр Сергеевич приоткрыл дверь. Каково больному? Барон словно ждал и тут же вскипел. «Главное, скажи сыну Гришке, чтобы держал в узде управляющих. Да такие бести! Им бы только жалование выманить, да нас обобрать. А о людях и работе не думают. Своенравны русские люди, ох, своенравны. Скажи, чтобы не верил никому, сам своей головой тумкал. Князья-то на нас как глядят, свысока, мол, чумазые мы, махнорылые, не рюриковичи. А мы, Демидовы да Строгановы, надежа России, скоро этим князьям до нас далеко станет». Граф и сам знал. До 17 века Строгановы сторонились государственных дел в Москве, однако при втором Лжедмитрии выступили со своим войском, встали на защиту законного царя, помогали ему воинскими дружинами и богатствами. Посылали войска также к Минину и Пожарскому, к Ляпунову, а потом и к Михаилу Романову. Издавна связаны они с Поморьем, с промысловиками Белого моря. Ни один из них ранен был, да и погибали тоже. Не кичились древностью рода, сами искали место под солнцем, завоевывали земли. Мир стал им тесен, а выполнять царские или княжеские приказания скучно. И решили они быть самими собой, хозяевами своей земли, и покорять соседей, соперников. Больной опять закашлялся. Граф молча подавлял неприязненные чувства, не испытывая ни любви, ни сострадания. Барон все же замолк, попросил принести сундучок с документами и стал с жадностью просматривать свои старые бумаги. «За такое великое нерадение и несмотрение подлежите вы великому штрафу и гневу моему. Сущие бестии, мошенники, воры, одумайтесь, не боитесь вы Бога, я уже истинно из терпения выхожу. Цыц, так помышлять, воровскую корысть заводить, не допущу. Пишите вы, что мастера дряхлые, что есть беглые. Постыдитесь, сквернословцы, на то вам власть дана». «Так им и следует, да мало еще строгости», — бормотал барон. «О всех залеганиях соли надобны мне сообщения, а вы с неусыпным родением надобно лучшему прилежанию стараться, а вы, цыц, воры нетерпимые, истина, и ребра не оставлю за обманы, одумайтесь, плуты, не приму ничего в резон. Велю нанять уфимских татар и 30 вятских людей, платить им по 6 рублей. А чтобы побегов не было, давать пристойную работу, тогда бегать и бродить не станут. Скоредный блиненок, нелепые пакости творишь. Сказывали мне, что катались летом на санях по усыпанной солью дороге. Кто позволял?» Барон ругался чуть ли не матерными словами, читал письма, в них был виден строгановский характер. В столице вроде обкатался, обвалялся, а в прежние времена не стеснялся в выражениях и строптив был до крайности. Но где же то письмо от любезной его из Усолья? «Александр, — думал он, — имеет иные понятия о жизни, живет искусством, а из сына хочет воспитать гражданина. Павлуша ангелу подобен, а воспитатели ему подобрали дьявольского». Граф через некоторое время снова заглянул к больному. Тот набросился. «Сашка, где письмо моей Пелагеи?» «Какое еще письмо?» «Любовное, какое же! Она же любила меня и сына понесла». «Уж не Андрея ли?» Ясное дело, Андрея. У него и черты на лице мои, а рисовать научился от деда Григория. Он-то, помнишь, какие иконы писал? Гибкие, извилистые. Да еще Палашка добавила к его писанию своей любви женской. Откуда ты взял, братец, что она от тебя Андрея произвела? От кого же? Не от тебя ли? Может, от мужа, Никифора. А я взял на себя отеческие заботы от того, что способный он, вероятно, даже и талантливый. Да ты посмотри на тонкий его нос, на курчавые волосы, да... Послушай, к чему спор? Это дело матери. Вот-вот. И я думал о том. Кто бы ни был тятька, Андреюшке надо помогать. И потом, когда меня не станет... Барон прокашлялся и внезапно захрапел. Граф покинул комнату. Утешение он всегда находил в своей сокровищнице, в физическом кабинете. Там он очищался, там хранились его сокровища от древней Греции и Египта до славянства и тамплиеров. Взглянул на часы. Пойти к Ивану Лопухину в ложу? Еще рано. Присев возле окна, любуясь чередой розовых облаков, думал об Андрее. В нем есть и серьезность, и основательность, и чувство изящного. Получится настоящий архитектор. Сын незаконный. А, ерунда. Александр Сергеевич тщательно оглядел физический кабинет. Ах, ценности! Сколь относительно сие понятие! Дворецкий тогда донес, что пропало золотое блюдо. Пустое, махнул рукой граф. Не только Строгановы, но и другие вельможи того удивительного века не придавали важности деньгам и были рассеяны. Как-то Кириллу Разумовскому доложили, что в доме повар украл 5 серебряных приборов, а тот, смеясь, заметил: «Так отдайте ему остальные, чтобы полный набор был». До позднего часа просидел в задумчивости Строганов. За чаем нянька заметила графу: «Я уже в церковь сходила, поставила свечку Николаю угоднику. Ах, кабы и вы, ваше сиятельство, тоже помолились за болящего». Строганов взметнул брови, однако промолчал. Знал, она может упрекнуть, мол, редко бывает в церкви, что худо говорит про церковные обычаи. Граф смолчал, но следующим утром после прогулки ноги его сами направились к храму Симеона. Превозмогая какой-то гнет, отстоял обедню. Более того, приблизился к священнику, решил задать ему вопрос, и касался тот вопрос отнюдь не здоровья брата и ни сомнений в том, что отправил единственного сына Поля во Францию. «Скажите, уважаемый батюшка, знаете ли вы, как помогали людям во времена до Иисуса Христа? Где находили спасение? Наши язычники, славяне, разве они были без понятий? Или вся история начинается лишь с Христа?» Священник бросил испуганный взгляд. «Что вы такое говорите, ваше сиятельство?» Строганов пытался продолжить разговор, но они явно не понимали друг друга. Возвращался граф домой с досадой на священника. Не образован он, одни обряды да каноны в голове. И опять утвердился в собственном взгляде: истину следует искать самим. И не только в Библии, но и в истории. Египет, Месопотамия, Греция, Междуречие. Через некоторое время Александр Сергеевич снова приоткрыл дверь в комнату, где лежал барон. Тот хрипел и кашлял, все его немощное тело сотрясалось. Но не только физические боли терзали его, но и мысли об уральских делах. «Нет Гришки, на кого останется его дело?» И опять спросил: «Послал ли ты письмо Гришке? Пусть сюда едет». «Давно послал, уж говорил тебе». Старики ворчали. А между тем Жорж Строганов уже приближался к столице. Получив сообщение о болезни отца, сразу отправился в путь на корабле по Финскому заливу. В дороге довольно было времени, чтобы поразмыслить. Одолевая волны и ветры, судно шло к Санкт-Петербургу. Григорий стоял на корме, овиваемый ветром. Отыскивал в тумане Шлиссельбург, Заячий остров, Адмиралтейство. острый, как стрелы кучума, шпиль Петропавловской крепости. Увидит ли отца, застанет ли живым? Застанет, непременно застанет не только живым, но и в полном разуме, он же Строганов. Так и случилось, отец был жив. Увидав сына, барон так обрадовался, что из-под пышного одеяла и голландского полотна простыни полились потоки слез, потоки слов. Судорожно держа в своих ладонях руку сына, он говорил и говорил. Сын терпеливо слушал. Да, отец не стесняется в выражениях, не то что граф. Тот только по-французски изящно излагает свои мысли. И что только не происходит с человеком в последние дни, часы его жизни. Не иначе, как в нем вспыхивает искра, последняя искра былого. Откуда силы берутся? Немощный старик вдруг вскакивает, идет по комнате, устремляясь к балкону, чтобы еще раз увидеть сей грешный мир, небо, солнце, и даже отправиться в некое странствие. Именно так случилось следующим утром, когда сын вошел в комнату больного. Отец сидел на кровати и нетерпеливо говорил: «Давно жду тебя, что так долго спишь?» Вокруг хлопотали слуга, да еще какой-то черноусый незнакомец. «Доктор?» «Гришка!» — прохрипел отец. «Хочу ехать на лодке, по Неве. Помогай. Пока не прокачусь, не умру». Григорий и слуга, с трудом надели на исхудавшего старика теплую одежду, и двинулись к выходу. Там сильно дуло с Невы. Черноусый почему-то не двинулся с места. Он суетился. А им было невдомек, что неизвестный пробрался все же в физический кабинет, сумел открыть графский ларец и выкрал тот самый золотой скарабей, которым так дорожил Строганов. У Григория, правда, мелькнуло в голове, что ему надо, но отец так вцепился в его руку, не выпускал, и они двинулись к выходу. Исполнилось последнее желание барона. Он увидел Неву, стрелку Васильевского острова, вырывающуюся из-за туч луну. Когда вернулись, отца уложили, а к следующему утру он уже не дышал. Что делать? Петербург жил своей обычной жизнью. Там перемешаны любовь и смерть, обман и радость, все бьет фонтаном, и это называется жизнь.